Глава 11. Кажется, я проиграла. Я застыла, будто все вокруг замедлилось. Снежок разбился о широкую грудь Невеуса, брызнув в разные стороны мелкими белыми комочками. Хозяин посмотрел на меня таким недовольным взглядом, будто вот-вот заморозит. Стало страшно так, что сердце ушло в пятки. Почти мгновенно Невеус оказался рядом, почти вплотную ко мне. Он хмуро склонился, а я зажмурилась, уже попрощавшись с белым светом. И тут... Нас с ног до головы окатило снегом. Я открыла глаза. Ветерок продолжал хулиганить, и теперь лапками начал закидывать нас белыми морозными пушинками. Невеус тоже отвлекся на моего зверька. Еще пуще нахмурился, что вмешались в его дела, поднял руку и щелкнул пальцами. Я только и успела испуганно охнуть. «Бедный ветерок!» На то место, где сидел мой зверек, рухнул большой ком снега. Тут же нахмурившись, я оттолкнула ледяное чудовище и кинулась разгребать снег. Но оказалось, что ветерок уже сидел в стороне и дразнился, шевеля ушами. Невеус наклонил голову, поджал губы и снова щелкнул пальцами, уронив снег на зверька. Но тот снова успел отскочить. Видно, хозяин вошел в раж, пытаясь достать ветерка, потому что он снова и снова щелкал пальцами, следя за перемещениями зайчика. В конце концов, хулиганистый зверек прыгнул на мое плечо, и в результате снег обрушился точно на мою голову. Я стояла как большой сугроб и удивленно хлопала глазами. Невеус тоже замер, не зная, как реагировать. Хмуриться и ругаться на меня было не за что, а извинений я от него точно не ждала. Ветерок покружил вокруг меня, разметав снег. Я закусила губу, прищурилась и решила, ну, что он, не человек, что ли? А если и нет, неужто ребенком никогда не был? «Ах вы так! Вот вам!» Слепив снежок, я уже специально бросила его в Невеуса, а он увернулся. Неожиданно он наклонился, зачерпнул рукой снег, и в меня полетел маленький комочек. Я отвернулась, но он все равно попал мне в плечо. Я и не заметила момент, когда в ходе нашей игры у Невеуса стала проскальзывать улыбка. Не знала, что он умеет. Когда хозяин улыбался, от уголков его глаз весело разбегались тоненькие морщинки, а на щеках появлялись милые ямочки. При виде этой улыбки у меня теплело на душе, как будто Невеус согревает меня ею. Ветерок весело прыгал вокруг нас, участвуя в детской невинной игре. В один момент он бросился мне под ноги так, что я не удержалась и свалилась спиной в сугроб. Но стоило ли расстраиваться? Я раскинула руки в стороны и помахала ими, как крыльями, оставляя на снегу следы. Мороз щипал щеки, но от бега и прыжков было жарко. Изо рта вырывались облачка пара. Весь тулуп и валенки были в снегу. Руки прели в промокших варежках, поэтому я с радостью стащила их. Надо мной синело зимнее небо, а холодное солнце ослепляло и заставляло щуриться. Аромат морозной чистоты смешивался с запахом намокшей шерсти от моей шали. Чуть поскрипывая сапогами по снегу, ко мне подошел Невеус и склонился, протянув руку. Забывшись, я с радостью приняла его помощь. Хозяин чуть сильнее, чем нужно, потянул, и я врезалась с размаха в его грудь, оказавшись с ним лицом к лицу. В льдистых глазах проскользнуло недоумение и... еще что-то, заставившее меня удивленно застыть. Невеус на миг улыбнулся, угрюмая складка между бровей разгладилась, а его взгляд сосредоточился на моих глазах, скользнул по щекам и замер на губах. Я смутилась, но не отвела глаз. Черные, как смоль, волосы обрамляли идеально строгое лицо, будто высеченное из мрамора, как статуи в замке. А среди черной копны белела одна седая прядь, которая сейчас упала на лоб. Я потянулась, чтобы отвести ее в сторону, и практически коснулась его щеки. На его лице промелькнуло беспокойство, и он резко поймал мою руку. Крепко схватил запястье так, что и через тулуп чувствовалось, и на миг замер. А затем сильно нахмурился, сжал челюсти и резко оттолкнул меня. «Иди в комнату!» Раздраженно рыкнул он, махнул рукой и исчез. Пару минут я стояла в растерянности. Он опять разозлился. Я тяжело вздохнула и пошла в замок. В своей комнате сняла тулуп, Варежки и валенки оставила сушиться у камина, а сама забралась с ногами на кровать и тоскливо смотрела, как медленно садится солнце. Огонёчек пытался развлечь меня болтовнёй, но потом понял, что это бесполезно, и, свернувшись клубочком, тихо потрескивал в камине. Ветерок устроился рядом и иногда поддразнивал духа очага, но тот притворялся спящим. Постепенно спустилась тёмная зимняя ночь, принеся с собой холод и грусть одиночества. Стоило бы пойти приготовить что-то на ужин, но настроения не было. Я никак не могла понять хозяина. То он казался холодным, что сам лёд в его присутствии мог ещё раз замёрзнуть, то вёл себя как обычный человек. И зачем я ему нужна? Просто как кухарка? Как игрушка? Я тяжело вздохнула и хотела приняться за вязание, которое нашла накануне при уборке замка, как вдруг раздался стук в дверь. На пороге стоял неизменно хмурый Невеус. «Ты идёшь со мной», — приказал он.